Глава 6. Раннее утро. На тумбочке у Таи зазвонил телефон. «Мама, немедленно спускайся в мой номер, тут полиция. Они хотят поговорить с тобой». «Чего?» – раскрыла рот девушка, но Анастасия Георгиевна уже повесила трубку. Таина ошарашенно уставилась на пиликующий кусок пластилина в своей руке. События вчерашнего дня пронеслись единой чередой. Прибытие в Гуанахуато, розыгрыш сотрудника Асьенды, происшествие в музее мумий, драка на ужине. У нее ведь так и не было возможности переговорить с сестрой или матерью о том, что вокруг происходит. Участников драки растащили к Эчеду, отправили в больницу. Что случилось с Самсоном, Тая подглядеть не успела. Вынырнув из сдавки следом за сестрой и мамой, она с облегчением добралась до номера, натянула самые пушистые и теплые носочки, забралась под одеяло и тут же провалилась в сон. Она, конечно, вчера чудила в своей манере, но полиция... Растерянная, взбудораженная, девушка спустилась на 2 этажа и постучалась в мамин номер. Анастасия Георгиевна открыла дверь с поджатыми губами. Выражение лица не предвещало ничего хорошего. «Привет!» – растерянно пролепетала Тая, но мама одним движением бровей отдала приказ без лишних слов проходить в комнату. Она могла быть очень строгой, когда хотела. Сказывалось танцевальное детство с жесткой дисциплиной. А вот то, что мама молчала, было самым плохим. Это ее последний предел терпения. Когда она сама уже понимала, что если откроет рот, то сметет все пространство лавиной ругани. Неясно, в чем дело, но дело дрянь. В гостиной номера топтались 2 полицейских, рядом с ними переводчик. Таина робко вошла и поздоровалась, все еще не понимая, в чем дело. Полицейские, парень и девушка, выглядели спокойными, прочесть что-либо по их лицам не получалось. Переводчик представил их как Мигеля и Консуэлу. Мигель был низеньким и упругим человечком с лицом, представляющим собой пересечение вертикальных и горизонтальных складок. Консуэла выглядела такой молоденькой, будто только на днях получила диплом. «Вам зададут несколько вопросов по поводу вчерашнего происшествия», на английском сообщил переводчик. На бейджике значилось «Рауль», наверное, носителя русского найти было не так просто. Девушка кивнула, сдерживаясь, чтобы не уточнить, какого из происшествий. Она забилась подальше в глубину дивана и поджала под себя ноги. В окно сквозь занавески падали тусклые лучи утреннего солнца. Анастасия Георгиевна грозно возвышалась в проходе комнаты, опираясь на дверной косяк. Таине было неуютно от этого. «Вы меня в присутствии мамы допрашивать будете?» – не выдержала она. «А тебе есть что скрывать от родной матери?» – тут же взвилась та. «Мы не допрашиваем», – объяснившись с Мигелем, сказал переводчик. «Просто несколько уточняющих вопросов, чтобы помочь расследованию. Можете быть спокойны». Таина неуверенно кивнула. Ей все равно казалось, что даже так у нее есть право отвечать с глазу на глаз – но настаивать она не стала. «Вы давно сюда приехали?» – последовал первый вопрос. «В Мексику или в Гуанахуато?» – прикусила губу Тая, косясь в сторону Анастасии Георгиевны. «Гуанахуато. Вчера утром. Посещали вчера музей мумий?» «Это таки из-за музея!» – Таина почти рассмеялась. «Ладно, окей. Допустим, странно, как они вообще вышли на нее?» «Да, я вчера там была», – с заметным облегчением сказала девушка. «Ходила вечером, когда произошла вся эта штука». Мама буквально вытянулась с последней фразы и теперь жадно ловила каждое слово. Тая с укором посмотрела на нее. Если полицейские не найдут чего-то существенного, в семье происшествия безоговорочно запишут на ее счет. «Наша младшая дочь Таина – гроза бумажных книг и обоев». «Фурия яблок и апельсинов, расхитительница мумий». «Где вы были, когда появился дым?» Девушке не понравился ответ, который приходилось сдавать. «В соседней комнате от зала с погибшими насильственной смертью». При словах переводчика оба полицейских оживились. «Ну еще бы!» Они спрашивают, как вы можете описать происходившее?» Повернулся к ней Рауль. Мигель сзади даже потирал руки. «Не видели ли вы чего-то выбивающегося или, возможно, необычного?» «Вообще-то да, очень даже видела». «Мне показался странным сам дым», – призналась Таина. «Чем же?» Девушка в задумчивости постучала пальцами по губам. «Я не специалист по дыму, если что». «Конечно, конечно, просто опишите, что можете». «Без запаха, густой, комнату не разглядеть дальше вытянутой руки». И произошло все быстро, но уже в соседних залах от него и следа не было. Наверное, в другую сторону тоже. Тая вскинула голову. «Источник ведь был прямо около тех мумий?» Это было больше утверждение, чем вопрос. Консуэла с Мигелем на слова переводчика медленно кивнули. «Да, выходит, что вы к началу оказались в самом эпицентре». Мама у двери не смогла сдержать свои реакции, ощутимо дернувшись. И все повернули на нее головы. «Что-то в самом зале привлекло ваше внимание?» – продолжил Рауль. Таина потихоньку стала восстанавливать в голове происшествие. «Я врезалась в стеллаж с мумиями, когда бежала к выходу», – наконец сказала она. «Из поверхности что-то свалилось. Я не очень поняла, что поняла и положила обратно туда, где, как мне казалось, оно лежало до того». После слов переводчика Мигель попросил у Консуэлы папку и извлек несколько фотографий. Он подошел к дивану и протянул Тае снимок. Девушка моментально узнала витрину с тремя мумиями, снятую сверху под небольшим наклоном. Дыма на фотографии не было, а вот поверх каждой мумии на стекле лежало по предмету. Она пыталась вглядеться. С общей панорамы предметы оказалось сложно разобрать, но Мигель помог вытащить следующий снимок, и необходимость отпала. На нем было крупное изображение первого объекта. «Не это?» Таина смотрела на золотую цепочку на фотографии, на две чашки и на ножку, к которой они крепились. Медленно кивнула. «Весы!» Выходит, тогда она подняла с пола весы? Как она могла не понять этого сразу? «Там мои отпечатки пальцев остались», – невпопад пробормотала девушка. «Это дым. Похож на чей-то розыгрыш?» – подала голос от двери мама. «Мы рассматриваем все версии», – стандартно ответили ей. «Вы говорите, что положили предмет на то же место», – через переводчика уточнил у Таины Мигель. Она еще раз посмотрела на фотографию. Весы лежали поперек крайней жертвы – солдата, зарезанного в 1940 году. Тая стала перебирать фотографии следом за этой. Полицейские не успели ее остановить. Другие предметы. Какими были другие предметы? Над утопленником лежал платок, тряпичный, старый, но дорогой на вид, из тех, что когда-то расшивались инициалами. Над погребенной заживо Игнасией Агилар лежала одна карточка – визитка головного офиса их компании. Таина вздохнула и забыла выдохнуть. Вот как они ее нашли. Они пришли поговорить с представителями фирмы. Вероятно, здесь, в Гуанахуато, в отеле, их направили сразу к маме, как к главному связующему звену. И оказалось, что дочь владельца компании вчера была на месте происшествия. Фотографии подрагивали в ее пальцах, все в комнате смотрели на нее. «Вам знакомы эти предметы?» Наконец, под натиском полицейских прервал молчание переводчик. Надо было отвечать. «Только визитка. Это наша стандартная визитка фирмы, которой руководит мой отец». Полицейские кивнули. «У вас есть такая?» Таина поджала губы. «Нет, но в городе сейчас полно наших сотрудников, так что достать вовсе не трудно». Она улыбнулась. «Не сбрасывайте меня со счетов, я лучшая кандидатура на место подозреваемой». «Тая!» – рявкнула Анастасия Георгиевна. «Что?» – девушка недоуменно подняла брови в ее сторону. «Чистая правда?» – она обернулась к полицейскому и улыбнулась еще шире. «Выкусите, но должен же был кто-то это произнести. Ни Мигель, ни Консуэла впечатленными не выглядели». «Вы видели в музее кого-нибудь из ваших сотрудников?» Таина честно постаралась припомнить. «Но как они себе это представляют? Ладно, память у нее не фонтан, но там же все были в масках, в касках и среди мумий. ни единого шанса. Тогда она попробовала сместить внимание на последовавший за мумиями ужин. Казался ли кто-то, кого ей представляли, сколько-нибудь знакомым? «Нет», – вынуждена была признать Тая. «Я просто не могу сказать, так как за масками лиц почти не видно. И я смотрела на экспонаты». Она помедлила и добавила. «Но знаете, в зале с убитыми находился еще кто-то одновременно со мной». Полицейские заинтересовались. Таина уже чувствовала себя почти изможденной, стараясь насильно вытащить из воспоминаний по максимуму. «Когда я врезалась, перед внутренним взором замелькали картинки, наполненные звуками. Кто-то у стены за стеллажом рассматривает фотографии, звук застегиваемой молнии, убежал и даже не предложил помощь. Это были разные люди. Или один. Как же он тогда выглядел? Арррр! Она думала об Игнасии Агилар и почти не смотрела на окружающих. Тая напрягала голову, уже испарина выступила. Возможно, так плохо ей не было даже на экзаменах по экономике, после которых она решила бросить обучение и в следующем году перепоступить на факультет журналистики. И тут ее шибануло, кольнуло острым у самого сердца. «Я видела его на входе». Девушка недоверчиво дернула головой. Она не ошибалась. Да, она видела его. «Этот человек был не в каске, а в шлеме». «В шлеме?» – уточнил Рауль. Мама у двери свежевала ее взглядом. «Да, в шлеме. Вроде мотоциклетного. А шлем был поверх маски. Я уже видела такое в Мехико. Так же иногда ходят. Редко, конечно, но я подумала, что он просто беспокоится из-за пандемии». Таина так разозлилась на себя, что даже стукнула кулаком по обивке дивана. «Я должна была заподозрить хоть что-нибудь с самого начала. Кто не снимает темный шлем в черном помещении без окон? Это был он, точно он!» «Как этот человек выглядел, кроме шлема?» – спросил после обмена репликами Рауль. «У него был рюкзак». Первым делом вспомнила Тая. Мысленно она продолжила свои размышления. «Парень, видимо, открыл и закрыл его в зале с убитыми, выложил предметы оттуда на витрину, но сначала каким-то образом должен был пустить дым и...» Слух она произнесла. «Много волос на руках, мал, то есть масс». Таина пыталась сформулировать по-испански и все напутала, захлебываясь эмоциями. «Рубашка черная, короткий рукав, джинсы, кожа, как у местных, он точно не этнический русский или европеец. Рост, — она прикинула, — чуть выше моего, где-то 1,70 максимум или 1,65». Консуэла у стены спешно делала пометки в блокноте. Таина перевела дыхание. Она и не думала, что так много знает. Ух ты! Полиция же теперь сможет камеры проверить и, например, проследить, в каком направлении он приходил и уходил. «А что это был за дым?» – на волне эйфории спросила девушка. «Это ведь он запустил, чтобы замаскироваться от окружающих и от камер?» Рауль что-то ответил переводчику. «Мы считаем, что использовали самодельную дым-машину», – пояснил тот и тут же задал новый вопрос. «Так вы говорите, что из предметов на дисплее вам знакома только визитка, а весы вы уронили и подняли, но никогда прежде не видели», – деликатно добавил он. «Да», – кивнула Тая. «На платке есть инициалы?» «К сожалению, нет, но там вышита тонкая оранжевая звездочка в одном из углов». «Не встречали раньше такой символ?» Таина еще раз посмотрела на фото. «Что значит эти три предмета? Визитка, платок, весы. Возможно, все вместе они говорят о чем-то. Может, это какая-то шарада?» «Как вы покидали комнату? В какую сторону?» Задал очередной вопрос Рауль. У Мигеля в этот момент зазвонил мобильный. Полицейский извинился и вышел в смежную комнату, на ходу отрывисто отвечая по-испански. Консуэла проводила его взглядом. «Интересно, в каких они отношениях?» – подумалось Таине. «Наверное, просто рабочие. Очень уж существенная разница в возрасте. Да и не смотрели они особо друг на друга, как смотрят при большой симпатии». Тут девушка на секунду вспомнила зеленые глаза, но сразу отогнала эту мысль. «Я побежала обратно ко входу», — ответила она переводчику. «Не в курсе, есть ли дальше какой-то проход и как он далеко, так что выбрала обратное направление по более знакомому пути». «Ох, скорее бы поделиться с Жанной. Что сестра скажет о предметах поверх мумий?» Вошел Мигель, он повернулся к полицейскому, и все замолчали. На его лице было написано, что что-то случилось. Он подошел к Раулю, горячо зашептал на ухо, затем направился к Консуэлле. Замялся переводчик. «Одну минуту буквально, перерыв. Им надо обсудить кое-что». Таина поймала взгляд Анастасии Георгиевны. Мама стояла бледная, как полотно. Похоже, она все-таки поняла, что это нечто серьезное, и ее дочь ни при чем. Вроде бы. Тая поежилась. Атмосфера в комнате стояла ледяная. Мигель все обсуждал что-то с Консуэллой, но совсем тихо. Наконец отошел к столу, встав так, чтобы видеть сразу Таю и ее маму. С каменным лицом произнес фразу на испанском. Анастасия Георгиевна с ужасом воскликнула «Что?» и прижала руки к груди. Девушка не понимала. Для нее переводчик перевел. Только что полиция нашла труп в тоннелях под городом. Гектор Гарсия. Он числился в вашей фирме юристом. Глава 7. Таине повезло. Мама, сама того не осознавая, неоценимо ей помогала. Молчать она больше не могла. Анастасия Георгиевна перешла на беглый испанский вперемешку с русским и засыпала полицейских мириадами вопросов о произошедшем вместе со вздохами, жалобами и восклицаниями. Мигель, Консуэла, Рауль – все были заняты тем, чтобы остановить этот нескончаемый поток и заверить, что нет, Вселенная не пытается таким странным способом помешать организации свадьбы и пустить на смарку все труды, которые она приложила. И да, она с самого начала знала, что в Мексике небезопасно, и ведь говорила, что надо свадьбу праздновать в Москве. И пусть мексиканцы сами до России добираются, но кто же ее слушает? В этой семье мнение любого, буквально любого, ценится выше, чем ее. А теперь ей разбираться с кейтерингом и с мексиканской доставкой, а в Мексике местные смотрят на нее, как на иностранку. А теперь еще и убийство. И это же надо все улаживать. А гостям кто скажет? А со свадьбой как совмещать прикажете? На Таю внимания никто не обращал. У нее возникла задумка, волнующая, опасная и гениальная. Пользуясь моментом, девушка достала телефон и неслушающимися пальцами набрала текст Жанне. «Это же мама бронировала жилье для гостей по городу?» Нажала «Отправить» и принялась ждать. «Пожалуйста, Жанна, пожалуйста, быстрее!» Таина надеялась, что она не спит или не принимает душ, или не занимается еще каким-нибудь далекими от телефона делами. В любой момент полицейские переключатся на нее, и вот тогда уже будет слишком поздно. К счастью, телефон завибрировал почти сразу. «Да», – прочитала Тая, – «а что?» Она выдохнула. «Так, спокойно, спокойно», – бросила взгляд. Анастасия Георгиевна как раз оседала на стул. Мигель и Рауль ее с двух сторон поддерживали, а Консуэла побежала налить переполошенной даме воды. Таина вернулась к экрану. «Без вопросов. Срочно. Найди в ее записях, куда она разместила юриста Гектора Гарсию. Если получится, вызови к нам сюда такси на ближайшее время». Жанна что-то набирала. Спустя секунду пришло сообщение. «Попробую зайти в ее аккаунт на букинге». «Вот не сестра, а золото». Девушка убрала телефон как раз в тот момент, когда к ней повернулись окружающие. «Где вы находились сегодня утром?» Со сбившимся дыханием обратился к ней переводчик. «В своей комнате», – честно ответила Тая самым невинным видом. «Откуда меня и вызвали?» Мама подняла ладонь от лица. «Ты же не была возле Жардин де ла Юнион?» – трагически спросила она. «Ведь не была же, и вчера пошла сразу к мумиям». «Я вообще в Гуанахуато еще не заезжала», – округлила глаза Таина. «Только по окраине прошлась». Девушка не была сильна в испанском, а вот мама, похоже, во время фейерверка вопросов выпытала у полиции место, где нашли тело. Суммируя, выходило, что тоннели возле сада Жардин де ла Юнион. И на голубом глазу сразу выложила. «Еще раз спасибо, мамуль, но серьезно». «Вы знали Гектора Гарсию?» «Вчера впервые увидела на ужине». Таина попыталась краем глаза поискать в комнате часы. «Сколько сейчас времени?» «Он общался с Ярославом, советником отца, и Самсоном Алексеевым из московского филиала. Выглядел больным немного, и в маске был, кстати, тоже. Полицейские все это записали». Таин телефон завибрировал, пришла смс-ка от Жанны. «Я возле твоего номера, где ты?» Она подняла глаза на компанию. Отвечать сейчас было бы слишком рискованно. Сколько они еще будут ее держать? «А о чем вы разговаривали с Гарсией?» Последовал новый виток вопросов. Стараясь выглядеть естественно, Таина по памяти воспроизвела коротенький разговор с юристом. «Ужасно, что вот вчера ты разговаривала с человеком, а сегодня все, его уже нет. Вычеркнут. Исчез из этого пространства, вселенной. Одна оболочка осталась, как у мумий». «А как его убили?» – только сейчас додумалась спросить девушка. После паузы переводчик ответил: «Его закололи».